«Прекрасный план», — хохотнул Аркус. «А что будем делать с Ландой? А что с ней не так?» — не понял я. «Рома мне сказал, что она приказала своим подчиненным собираться в дорогу. Мол, она хочет навестить свое поместье, чтобы посмотреть, как там поживают ее люди», — с ехидной усмешкой сообщил Аркус. «Вот же су-ду, нехорошая женщина», — сдержался я от ругательств. «Нельзя ее сейчас никуда отпускать, она слишком много про нас знает, и удерживать силой тоже нельзя, она же не в плену находится, она же, вроде как, вассал». «Эх», — тяжело вздохнул я, — «придется как-то с ней договариваться». Глава 19. Мы решили не терять времени и действовать сразу, пока наши недруги заняты приготовлениями к охоте и не подозревают подвоха. Град отправился на палубу, чтобы создавать видимость подготовки корабля к выходу. Зарик пошел отбирать из матросов самых представительных и смекалистых. Они должны будут отправиться по адресам владельцев захеревших предприятий, чтобы пригласить их на наш корабль для обсуждения очень выгодного предложения. Причем всем владельцам будет назначено на один и тот же час, чтобы охотники за нашим добром не всполошились раньше времени и не успели нам помешать. На тот случай, если наших гонцов захотят перехватить, им будет известно лишь то, что перед отплытием их господин хочет обсудить какие-то дела с местными предпринимателями. Я же направился поговорить с Ландой. Когда я зашел в ее каюту, то увидел, что она уже, как говорится, сидит на чемоданах. Я принялся ей доступно объяснять, почему она сейчас не может покинуть корабль, а в ответ получил лишь истерику и кучу обвинений. Навыком эмпатии я почувствовал исходящие от нее страх и панику, и понял, что она, как крыса с тонущего корабля, хочет покинуть наше судно, пока местные аристократы не перешли к решительным действиям. И это несмотря на то, что всю эту кашу она сама и заварила. Разозлившись, я приказал ей, как сюзерен вассалу, чтобы она вместе со своими подчиненными оставалась на Таисе до тех пор, пока я не разрешу. В противном же случае, я зачитаю ей приговор в присутствии всей команды корабля, а после казню, как предательницу. От этого Ланда еще больше напугалась и сильно разозлилась, а потом сквозь зубы произнесла, что она, как верный вассал, выполнит волю своего сюзерена, и как бы невзначай попросила выдать ей ее долю. От Ланды я вышел злым и раздраженным, думая о том, как бы мне от нее безболезненно избавиться. И тут ко мне подошел Маф. «Господин, там к тебе какой-то хлыщ вартхельский пришел, вроде как маг земли, требует, чтобы мы его пропустили на борт, грозит нашим бойцам тем, что когда он станет их хозяином, то велит им выписать плетей, что вартхельский аристократ моим бойцам плетей», прошипел я, чувствуя, как от напряжения у меня заболели желваки. «Да они тут что, вообще оху», я глубоко вздохнул, стараясь успокоиться, и уже ровным тоном сказал: «Маф, напомнишь мне как-нибудь, чтобы я пошел войной на Вартхолл». Я быстрым шагом подошел к сходним, и увидел на пирсе мужчину среднего возраста. Он был одет в синий камзол с золотой вышивкой, белую рубашку и черные кожаные сапоги с высоким голенищем, а его длинные черные с проседью волосы были собраны в конский хвост на затылке. Мужчина высокомерным взглядом сверлил наших матросов, охраняющих вход на корабль, а за его спиной стояли двое мужичков, похожих на запойных пенсионеров. Сбегая по сходним, я раздраженно выпалил: «Че надо, пылесос не купим, в Бога не верим, голосовать ни за кого не будем, не местные мы», — развел я руками. Мужчина ненадолго опешил от моих слов, но быстро взял себя в руки и, снова сделав высокомерную рожу, произнес: «Я Алим Полис. Может быть, юноша, ты слышал обо мне?» «Не», — скучающим тоном ответил я. «Про медицинский полис слышал, про ОСАГО полис слышал, а про Алим полис нет, не слышал», — покачал я головой. «Ну да это не твоя вина, не переживай. Во всем виноваты твои родители, которые не смогли тебе на вашем острове дать достойное образование», — небрежно махнул он рукой. «Я глава клана Фадер, клана магов земли. Я слышал о твоей дуэли с Киримом Анулом и хочу тебя поздравить. Тебе выпала огромная честь войти в клан Фадер на правах младшей семьи», — сказал он с покровительственной улыбкой. «Но только тебе. Мы подберем для тебя подходящих жен, и ты создашь свой род. А твоим родным еще предстоит пройти испытание, чтобы попасть в наш клан». От его наглости и самоуверенности я даже слегка приоткрыл рот. Вот же тип охреневший. Он, наверное, думает, раз я с острова, то при фразе «войти в клан» я сейчас должен с радостью пасть перед ним ниц и начать благодарно лобызать его сапоги, а после со счастливой улыбкой идиота передать его клану все деньги с дуэли и свой корабль. Сначала мне захотелось съездить ему по наглой роже и послать в грубой форме, потом расхохотаться и повертеть пальцем у виска. Но тут я заметил у пристани богато одетого молодого блондина, у которого за спиной стояли двое верзил. Блондин явно тоже был из аристократов, и сейчас смотрел на меня с недоброй ухмылкой. Когда я перевел взгляд с ухмыляющегося блондина на наглую рожу Алима, мне в голову пришла замечательная идея. Я несказанно счастлив услышать это. Я всегда мечтал когда-нибудь оказаться в клане, радостно заявил я, а потом враз погрустнел. Но, как вы видите, я получил плохое образование, и мне неизвестны названия всех сильных кланов Вардхала. А вдруг ваш клан самый слабый, и ваши маги не способны кастовать даже простейшие заклинания? Да что ты себе позволяешь, мальчишка, наигранно возмутился Алим. Ты сомневаешься в силе клана Фадерда? Наш клан один из сильнейших в Вардхале. Я активировал навык внушения, и стараясь влить в него побольше маны, восторженно произнес. Правда, один из сильнейших, и тут же печально опустил голову. Но как же я смогу поверить вам на слово? Ведь мама учила меня не доверять первым встречным. Точно, радостно воскликнул я. Я знаю, как нам быть. Вы же, уважаемый Алим, как глава клана, наверное, знаете много разных боевых заклинаний. Конечно, уверенно кивнул он. Тогда вам должно быть несложно продемонстрировать хотя бы одно из них, к примеру, на вот том мерзком типе. Кивнул я в сторону блондина. Он угрожал мне, говорил, что убьет, а мой корабль и все мои 20 тысяч золотых заберет себе. Алим расслабленно оглянулся в ту сторону, а потом резко повернулся обратно, выпучив глаза. «Да ты что, это же наследник клана Сатрах». «Значит, Сатрах». Я стал вспоминать, что Аланда рассказывала мне про этот клан. Вроде бы, это слабый клан водных магов, а этот хренов могущественный маг и аж целый глава клана их боится. И Аланда о его клане даже не упомянула. Видно, клан Фадер по силе вообще где-то в конце списка. Поднадавив внушением, я радостно продолжил. «А, так я про них слышал. Это какие-то слабаки. Вы же их уделаете на раз-два. Вы же глава могущественного клана Фадер. И после этого я, скорее всего, соглашусь на ваше предложение. И, само собой, сразу же передам на хранение в клан все мои деньги». Алим посмотрел на блондина, на меня, на него, на меня. 20 тысяч золота, вкратчиво проговорил я, глядя ему в глаза. Я прямо ощущал, как в его голове жадность борется с осторожностью. Он нервно облизнул губы, еще раз глянул на блондина и, повернувшись ко мне, уверенно произнес. «Конечно, мне не стоит труда проучить этого выскочку. Значит, говоришь, он тебе угрожал? Ну, что же, мальчик, тогда смотри, я покажу тебе, на что способны боевые маги клана Фадер. Будешь еще потом об этом рассказывать своим внукам», добавил он с пафосом. «Не знаю, возможно, на него повлияла моя ментальная способность или все-таки победила жадность, а может быть, он захотел как-то договориться с наследником клана Сатрах». Но он решительно развернулся и походкой победителя направился к берегу, где уже начинал хмуриться блондин. Я же решил еще немного добавить масла в огонь и со злорадной усмешкой посмотрел в глаза блондина, указал ему пальцем сначала на Алима, потом на него, а после показал ему известный земной жест. Раскрытой ладонью правой руки, размашисто похлопал бок левого кулака, да так громко, что Алим аж обернулся на звук, а его взгляд при этом говорил: «Неужели ты передумал и отдашь мне деньги просто так?» Но я в ответ лишь благословил его на подвиг поднятым вверх кулаком. Глава 20. Стоя на пирсе, я наблюдал, как Алим приближается к блондину. Тут рядом со мной возник Аркус. «Что здесь происходит, господин?» «Сейчас, мой дорогой друг, мы станем свидетелями грандиозной битвы двух вардхальских магов, так что советую запастись попкорном», произнес я с предвкушением. Алим подошел к блондину и что-то ему сказал. Как я не прислушивался, но из-за различного портового шума и гула голосов мне не удалось разобрать, о чем они говорят. Блондин в ответ лишь рассмеялся и презрительно бросил ему какую-то фразу. Алим быстро отошел от блондина на несколько метров и встал в боевую стойку. Народ рядом с ними загалдел и постарался отойти подальше. Среди прохожих послышались какие-то возгласы и даже пару визгов. Блондин насмешливо что-то сказал одному из своих верзил, лысому мужчине расы крати. Он, разминая толстую шею, вышел вперед, а как только Алим, выставив перед собой руки, начал читать заклинание, резко бросился к нему и с размаху пнул в торс. Грудь Алима сверкнула покровом, и он спиной вперед улетел в кучу каких-то небольших бочек. Народ закричал, завизжал, прохожие постарались отбежать от них подальше, но при этом причал они не покидали, а удалившись на безопасное расстояние, принялись с любопытством наблюдать за схваткой воина с магом. Охрана же Алима быстренько затерялись в этой толпе. Как только слегка помятый Алим выбрался из-под груды бочек и их обломков, тигромордый тут же сильным ударом вертушки отправил его в полет. Алим упал почти у ног блондина, а тигромордый прыгнул обеими ногами ему на спину, но покров Алима выдержал и этот удар. Тогда тигромордый амбал принялся забивать его ногами, пока с Алима не слетел покров, а потом он взял в захват его шею и голову. Помятый и грязный Алим в порванном камзоле со страхом смотрел на блондина. Тот же, глядя ему в глаза, сказал что-то уничижительное, а после тигромордый резким движением свернул Алиму шею. «А что, разве так можно?» – возмутился я, глядя на Аркуса. «Почему блондинчик сам не стал сражаться, почему вместо него сражался обычный воин?» «Не знаю», – пожал плечами Аркус. «Наверное, он счел этого мага недостойным противником. Да как всех местных магов до сих пор еще не перебили высокоранговые воины с их-то дурацкими заклинаниями», – вознегодовал я. «Пока встанешь в стойку, пока произнесешь слова заклинания, тебя вон», — кивнул я на берег, — «запинают до смерти, и все». «Ну, наверное, это был совсем слабый маг», — задумчиво предположил Аркус. «О, господин, посмотри, там еще кто-то подошел». Я посмотрел на берег и увидел, как блондинчик плюнул на бездыханное тело Алима, а в этот момент к нему сзади подходила группа разумных. Впереди этой группы шла симпатичная брюнетка в черных брюках и голубой кофточке, а за ней шли пять воинов разных рас, которые были одеты в кожаные куртки и штаны, а также были обвешаны различным холодным оружием. Девушка окликнула блондина, а тот, обернувшись, сразу изменился в лице. И с подобострастной улыбкой начал что-то объяснять девушке, активно жестикулируя руками. Брюнетка внимательно выслушала блондина, а после кивнула ему в сторону, чтобы он проваливал. Блондин вместе со своими воинами поспешил скрыться в толпе, а брюнетка посмотрела в мою сторону. «Бля, Аркус, давай сваливать отсюда. Пошли скорее на корабль. Походу, эта мамзель собралась зайти к нам в гости», — говорил я на ходу, поднимаясь по сходням. «Град». «Да, господин», — ответил капитан. «Давай объявляй тревогу. Всех стрелков в ружье», — приказал я. «К нам направляется какая-то серьезная магичка с поддержкой из пяти крутых воинов. Господин, стоя у фальшборта», — позвал меня Аркус. «Похоже, этой магине пока не до нас». «Что ты имеешь в виду?» – спросил я, направляясь в его сторону. «Да вон, сам взгляни», – указал он на берег. А там к группе брюнетки подошла другая группа во главе с шатенкой, примерно ее возраста. На ней было белое летнее платье в черный горошек. Шатенка принялась что-то яростно доказывать брюнетке, при этом указывая в нашу сторону, отчего я сглотнул тугой ком в горле. Град раздавал указания, матросы бегали по палубе, суетились, заряжали ружья, а брюнетка с шатенкой продолжали ругаться, стоя в начале пирса, ведущего к моему кораблю. Вдруг до нас донесся голос брюнетки. «Ах ты шалава, ты мне ответишь за эти слова». Брюнетка быстрым шагом направилась к трупу Алима и встала рядом с ним в боевую стойку. Шатенка же пошла в противоположную сторону и на расстоянии примерно 30 шагов приняла боевую стойку напротив брюнетки. «Да ну нах!» – шокированно выпучил я глаза на Аркуса. «Вторая дуэль у нашего корабля за последние 20 минут. Чувствую себя принцессой, за чью руку сюда ходит сражаться смелые рыцари. Точнее, за твое преданное. Твоя рука им ни к чему», – нервно хохотнул Аркус. Тем временем брюнетка выкрикнула заклинание, от ее рук отделился синий шарик, который вмиг растянулся в полутораметровый водный диск. Водный диск, горизонтально вращаясь вокруг своей оси, полетел в сторону шатенки со скоростью брошенного камня, а на полпути еще и разделился надвое. И уже два диска, один на уровне торса, другой на уровне колен, отправились в шатенку, которая к этому времени уже лежала на грязных досках причала, пачкая свое белое платье. Нижний диск, пролетев над шатенкой, ударился в бочки, в которых до этого побывал Анул, и распилил несколько из них, прежде чем распасться на брызги материализованной воды, а вот верхний. Я с ужасом пронаблюдал, как он распилил надвое какого-то мужика-зеваку. Все это произошло в доли секунды, а уже в следующий миг я увидел, как шатенка вскочила на ноги и быстро, один за другим, отправила в соперницу три голубых шарика, как у Аланды. От первого брюнетка отскочила в сторону, от второго ей удалось увернуться, а вот третий взорвался у нее прямо под ногами. Брюнетку подкинуло в воздух на пару метров, а потом она шмякнулась об пол причала. Но не успела она подняться на ноги, как шатенка выпустила в нее четвертый шар, немного большего диаметра. Раздался сильный взрыв, а тело брюнетки отлетело в толпу зевак. Горожане с визгами и криками разбежались в стороны, а брюнетка стала тяжело приподниматься на руках. По всей видимости, покрова на ней уже не было. Шатенка медленным шагом направилась добивать соперницу, но путь ей преградили воины-брюнетки, которые держали свое оружие за рукояти, но не торопились его доставать. К ним тут же подошли воины-шатенки, уже с оружием наготове, и все они начали о чем-то договариваться. Брюнетке помог подняться один из ее воинов, и она, шатаясь, приблизилась к собранию. А вскоре, о чем-то договорившись, Магини вместе со своими воинами покинули причал. Да, ошеломленно покачал я головой. Вот это я понимаю, вот это маги, а не то, что наша истеричка или этот хренов волшебник. А ну, они позже вернутся, настороженно произнес Аркус. Да это-то понятно, отмахнулся я. Будем действовать по плану, а там глядишь, без денег, может, я уже и не буду им нужен. И это только слабые магини, сказал Аркус. Это да. Серьезным магам в портовом районе делать нечего, да они бы и не стали заморачиваться насчет наших денег, у них своих, хоть жопой жуй. Глава 21. Какие-то бичеватого вида мужички в серых одеждах упаковали в серую ткань тело Алима и две половинки того бедолаги, что так неудачно поймал водный диск. После они уложили тела на одноосную телегу с грустной лошадкой, потом замыли доски причала от крови, погрузились обратно в телегу и куда-то повезли трупы. Глядя на то, как грузчики как ни в чем не бывало продолжили свою работу, а какие-то подростки, весело смеясь, рассматривают что-то в красном пятне, оставшемся от трупа, я ошеломленно произнес: «Это капец какой-то, как будто это у них в порядке вещей». Пришли аристократы, устроили тут разборки, оставили за собой два трупа, причем один из них случайный прохожий, и все, за ними прибрали, и жизнь в порту продолжила течь своим чередом. Ну да, и у нас в империи то же самое, а где по-другому? Везде так, непонимающе пожал плечами Аркус. Да нет, мой друг, не везде, грустно выдохнул я. О, господин, кажись, к нам гости, сказал Аркус. Я проследил за его взглядом, и увидел, как по причалу идет наш матрос с каким-то здоровенным мужиком. Бородатый и лысый мужчина, в потертом костюме из парусины, приближаясь к нашему пирсу, стал с подозрением разглядывать красное пятно на причале. Вот же эти аристократы, устроили нам тут мрачную обстановку прямо перед нашим офисом для переговоров. Сейчас этот мужик подумает, что это мы так с упертыми предпринимателями разбираемся, недовольно буркнул я. Сговорчивее будет, хохотнул Аркус. Мужчина настороженно поднялся по сходням, а после ему указали в мою сторону. Добрый день, ваша милость, пробасил он. Меня зовут Хром. Мне сказали, что у вас ко мне есть какое-то дело. Я посмотрел на матроса, который его привел, но тот только пожал плечами. Зарик сказал, найти Хрома и пригласить его на корабль. Меня зовут Леонид Сидора, я островной барон. Приятно познакомиться. Хром, чем ты занимаешься? Перешел я сразу к делу. У меня сыроварня на побережье, к югу отсюда, и небольшая ферма при ней, произнес он смущенно. Что, не очень идут дела с сыроварней? Сочувственно поинтересовался я, активировав навык внушения. Да нормально, сыр у нас вкусный, молока хватает, вот только конкуренция большая и до города далеко. Пока товар довезешь, пока договоришься о сбыте. В общем, выручки хватает только на то, чтобы рассчитаться с рабочими и семью прокормить, пожаловался он. Ясненько. Так за сколько бы ты хотел продать свое предприятие? Спросил я. Было бы хорошо, если б за 400 золота. Да кто же мне даст такую цену? Грустно вздохнул мужчина. Эх, была не была. Махнул я рукой, как будто решаясь на отчаянный поступок. По глазам вижу, что человек ты хороший и честный. Да и сыр я люблю. Договорились. Куплю я твою сыроварню за 400 золотых, и даже торговаться не буду. Ваша милость. Правда? Посмотрел он на меня с надеждой. Конечно, нахмурил я брови. Сидора слов на ветер не бросают. Так, где у нас там был прикормленный чинуша? Ты, указал я на матроса, сходи прошвырнись по причалу, найди того чиновника, который нас встречал, и вежливо попроси его подняться на наш корабль. Шепнешь ему на ушко, что у него сегодня есть шанс неплохо подзаработать. «Сделаем, господин», — кивнул матрос, и побежал к сходням. «Ваша милость, если вы так любите сыр, может, вы хотите попробовать кусочек?» «Вот», — достал он из кармана засаленного кителя небольшой бумажный сверток. «Не, друг», — выставил я перед собой ладонь, — «мы еще не настолько знакомы, чтобы я брал еду с твоих рук. Сам понимаешь, безопасности все такое. Вон, лучше ему отдай», — указал я на Аркуса. «Он мой этот, чашнигер». «От этого он и стал зеленый», — хохотнул я. Пока Аркус с недовольным лицом разворачивал сверток, к нам на борт поднялся чиновник. Я отошел с ним в сторонку пошептаться, и скрытно передав ему золотой, сказал, что хочу прикупить сыроварню, но не хочу покидать корабль. Выслушав меня, чиновник заверил, что сейчас же приведет ко мне своих коллег рангом повыше, тех, кто решают имущественные вопросы, и с наигранным смущением добавил, что им придется немало доплатить за неудобства. В ответ я пообещал чинуше, что если он сегодня хорошо постарается на благо рода Сидора, то вечером получит еще один золотой. А так как, по слухам, его официальная зарплата в районе одной золотой монеты в месяц, чиновник с радостью согласился на мое предложение и уверил меня в том, что весь оставшийся день я могу им полностью располагать. На пирсе чиновник разминулся с Зариком, который весело переговаривался с каким-то толстячком. Оказалось, это был тот самый сосед по причалу, и Зарик уже договорился с ним о покупке его торгового предприятия. Дальше владельцы малого бизнеса начали подниматься к нам на корабль один за другим, а Зарик, не теряя времени, предварительно договаривался с ними о цене. Вскоре пришли трое строго одетых чиновников с большими саквояжами в руках, и после того, как я заплатил им каждому по золотому, они приступили к оформлению документов. «Хром, ты получишь свои 400 золотых, как и договаривались, но в документе мы укажем 600, объяснял я мужчине, с активированным навыком внушения. «Но зачем, чтобы вы потом потребовали с меня вернуть эту разницу?» — нахмурился Хром. «Да нет же, как я смогу что-то с тебя потребовать, если в документе будет указано, что сделка совершена?» «Понимаешь ли, Хром, отец выделил мне средства только на покупку прибыльных предприятий в Вардхале, а мы с ребятами хотели бы еще немного гульнуть в столице, но на это нужны деньги. А так, ты остаешься при своих, я с друзьями весело провожу время в Вардхале, а по возвращению на свой остров, я отчитываюсь перед своим строгим отцом за выгодную сделку», закончил я с располагающей улыбкой. «А, ну так бы сразу и сказали, ваша милость», заулыбался Хром. «Если мои деньги остаются у меня, тогда давайте сделаем так, как вы хотите. И еще раз вам большое спасибо за хорошую цену», — пожал он мне руку. «Вот и хорошо, вот и ладушки», — похлопал я его по плечу. «Но только ты никому». «Само собой, ваша милость», — закивал он. «Кстати, Хром, позволь поинтересоваться, а чем ты теперь займешься?» «Ну, рассчитаюсь за долги, а дальше буду искать какую-нибудь работу», — пожал он могучими плечами. «ХММ», задумался я, «а ты, случайно, не хочешь работать управляющим на той же сыроварне? Ты там уже все знаешь, не придется привыкать к новому месту». «Хочу», — обрадовался Хром. «Договорились, детали обсудим попозже», — снова пожал я его руку. Зарик торговался с владельцами предприятий, как будто отдавал свои последние кровные деньги. Когда я намекнул ему, что наша задача избавиться от золота, а не скупать все лавки Вардхала, он попросил меня не мешать ему делать его работу. Используя навык внушения, мне удалось договориться с большинством предпринимателей о том, чтобы стоимость их предприятий в документах немного завысили. И когда я, стоя рядом с чиновниками, подсчитывал предположительные расходы, то я уже насчитал 22 тысячи золотых. «О, стоп, стоп, стоп!» — выставил я руки перед какой-то женщиной с пышными формами, которая была следующей в очереди к чиновникам. «У нас это, деньги закончились», — сказал я с извиняющейся улыбкой, а после, повернувшись в сторону сходней, громко запричитал. «Растратили мы все деньги, ай-яй-яй, что же я теперь батюшке скажу? Ну, мы же уже договорились по поводу моего борделя, и этот рыжий сказал, что цена вас устраивает». «Как же так?» — возмутилась женщина. Я посмотрел за ее спину, и увидел там лишь Зарика, который тихо произнес: «Это все, она последняя». «Ну ладно», — махнул я рукой, — «оформите еще бордель, и на этом все». Бывшие владельцы убыточных предприятий радостные уходили с нашего корабля с мешочками золота, но обещали вернуться. Мы их всех пригласили на вечернее празднование в честь удачной сделки, где мы им будем громко жаловаться на то, какую огромную сумму я сегодня в итоге потратил. Я же в этот момент проверял документы, где черным по белому было написано и заверено вартхельскими печатями с подписью чиновников, что данное предприятие или собственность принадлежит роду Сидора. А так как до этого момента этот род был неизвестен в Вартхеле, то мне понадобилось сначала получить документы, удостоверяющие мою личность, для чего я немного накапал своей крови в какой-то артефакт. Потом документ рода, где я перечислил своих умерших предков до третьего колена и живых родственников, где я, кроме реальных, указал еще около 20 выдуманных. Правда, за всю эту бюрократию мне пришлось немало доплатить чиновникам, и теперь местным охотникам за халявой ради какой-нибудь сыроварни уже недостаточно убить только меня, им придется дожидаться всю мою родню. Тем самым, я надеюсь, я отбил им всякое желание охотиться за моим невеликим богатством. Ваша милость, обратился ко мне один из чиновников, хочу дать вам бесплатный совет, сдайте на магический ранг, и тогда, с имеющейся у вас недвижимостью и удостоверением мага, вы сможете зарегистрировать свой род, как магический род Вартхела. И что это мне даст, не понял я. Кроме множества привилегий, наши законы к вам будут намного мягче, пояснил чиновник, и кивнув на прощание, покинул корабль. Вот и все, мы сделали это. Теперь большая часть аристократов и искателей от нас отстанет, радостно воскликнул Зарик. Не все, сказал я с тяжелым вздохом. Осталось пережить их глубокое разочарование, а оно у них обязательно возникнет, когда они узнают, что мы потратили все деньги, которые они уже считали своими. Ага, особенно разочарование тех магинь, которые ради этих денег устроили дуэль на причале. Не зря же они сегодня валялись в грязи, нервно хохотнул Аркус. Глава 22. Начало вечереть, на корабле зажгли световые артефакты, а на палубе установили столы, которые уже заставили различными блюдами и выпивкой. Урук сегодня расстарался, и от обилия разнообразных деликатесов мой рот заполнился слюной. «Ле», — окликнул меня Зарик, который аккуратно перекладывал документы. «Мы сейчас не сможем на все вот это распылять свое внимание», — указал он на стопку листов в своих руках. «Нам нужно нанять толкового управляющего, который заведовал бы всеми делами рода на самом полуострове и на ближайших к нему островах. И у меня как раз на примете есть человек, который смог бы с этим справиться. Его зовут Пот, от слова «поднимашка». Знаешь, есть такая кукла, ее как ни положи, как ни брось, она все равно поднимается на ноги. Не валяшка, что ли, удивился я. Не знал, что у вас есть что-то подобное. И за что же его так прозвали? Он что, наверное, какой-нибудь крутой боец? Предположил я. Нет, улыбнулся Зарик. Его так прозвали за его способность каждый раз подниматься с самого дна. Мы с ним вместе росли на улице, и вместе лазили по карманам прохожих. Тогда его еще звали Харчком. А вот когда мы выросли, то я перешел на более высокий уровень воровского ремесла, а Харч, накопив достаточную сумму, навсегда завязал с воровством. Он открыл небольшую лавку и начал торговать тканью. Вот только, завязав с криминалом, он остался без поддержки воровских авторитетов, а они, в свою очередь, захотели, чтобы он не стал примером для остальных. И тогда его лавку и все имущество отобрали, а его самого, всего переломанного и полуживого, скинули подыхать в канаву. Но Харч выжил и переехал в другой район города. Там он несколько лет поработал слугой, а после открыл маленькую лесопилку. А через пару лет авторитеты об этом узнали, спалили лесопилку, а его сильно избили. С тех пор так и повелось. Он без гроша в кармане отправляется на новое место, где спустя несколько лет создает какое-нибудь дело, а после они его находят, рушат или отбирают имущество, а его самого избивают до полусмерти. За это его и прозвали поднимашка или коротко, Пот. Да, мощная воля у этого пода, уважительно покивал я головой. И что, ты думаешь, он согласится работать на меня? И кто же ему сделает это предложение? Ведь ты для всех вартхельцев вроде как умер. Ничего страшного, для него воскресну, я ему доверяю. А вот что касается работать, я думаю, он мечтает стать слугой аристократического рода, замялся Зарик. Я задумался, если я приму этого пода в слуги рода Сидора, то мой род возьмет на себя обязательства. Мы, как и в случае с воинами рода, должны будем позаботиться о нем и о его семье, даже если он умрет на следующий день после присяги. Аристократы в этом мире редко кого берут в слуги рода, потому что не факт, что дети этих слуг не вырастут в бестолковых лентяев, а изгонять родовых слуг – это для аристократического рода серьезная потеря репутации. И поэтому аристократы обычно обходятся наемными слугами, которых потом несложно уволить. Ну а я, как всегда, хватаюсь за любую предоставленную мне возможность усилиться. Ибо пока я не стал могущественным магом, сила моего рода сейчас заключается в основном в моих людях. Как говаривал Иосиф Виссарионович, кадры решают все. Хорошо, если нам удастся пережить эту ночь, то можешь завтра приводить своего кореша. Возьму я его в слуги рода Сидра. Спасибо, Лео, ты не пожалеешь. Обрадовался Зарик. Кажись, начинается, подошел к нам нахмуренный Аркус. Что начинается? Бывшие владельцы предприятий на гулянку пришли, не понял я. Да нет, там на причале недовольные охотники собираются. Видно, устали ждать, когда же мы выдвинемся в путь, и решили грабануть нас прямо на стоянке, сказал Аркус, и мы втроем поспешили к фальшборту. В вечерних сумерках я рассмотрел, как на причале собралось уже около сотни вооруженных разумных, и сейчас они громко о чем-то спорили, а из долетевших до нас фраз, я понял, что они уже начали делить шкуру неубитого медведя, то есть мою. Вижу пятерых магов из рода Анул, начал напряженно перечислять Зарик, двух капитанов серьезных команд искателей с бойцами, несколько представителей клана Сатрах с воинами, и еще кто-то из клановых. Гул голосов нарастал, в толпе началась какая-то возня, кто-то кому-то ударил в морду, а после практически все схватились за оружие, и тут послышался выкрик: «Здесь и сейчас, дуэль до смерти!» Все разошлись в стороны, образовав площадку для дуэли, в которой друг напротив друга встали два мага, один из клана Сатрах, другой из клана Сагут, а после какой-то маг начал громко объявлять причину и условия дуэли, и тут я увидел, как, о чем-то задумавшись, и не обращая внимания на разъяренных бойцов, по причалу в нашу сторону двигался радостный Хром. Ёпт, веселый молочник, бля, ох, как же ты не вовремя нарисовался, напряженно проговорил я, еще бы чуть-чуть, и количество наших врагов немного бы подсократилось. В толпе все затихли и ошеломленно уставились на Хрома, а тот, что-то весело напевая, свернул на наш пирс. «Эй, ты, лысый, а ну иди сюда!» — окликнули его из толпы. Хром развернулся к ним и застыл на пару секунд, а потом неуверенной походкой медленно направился в толпу вооруженных разумных. А дальше мы наблюдали, как Хрома со всех сторон обступили воины и маги, и начали задавать ему какие-то вопросы, на которые он охотно отвечал, а после из толпы донесся яростный выкрик: «Сидра, сука, ты слышишь, тебе конец!» «Ну вот и все», обреченно выдохнул я, «теперь нам точно жопа!» «Град, да, господин, объявляй тревогу, дадим супостату последний бой», твердо сказал я. «Господин, подожди-ка с последним боем», произнес Аркус, «кажется, там еще кто-то подошел». Взглянув в сторону толпы, я увидел, как к Хрому и обступившим его магам приближается недавняя шатенка-воздушница со своими воинами, которая уже сменила свое перепачканное белое платье на черные брюки и кожаную куртку. Она что-то спросила у магов, а потом принялась внимательно слушать Хрома. «Ну и зачем ты меня остановил?» — раздраженно взглянул я на Аркуса. «Навряд ли она сюда пришла, чтобы вступиться за каких-то там островитян. Скорее всего, она здесь, чтобы присоединиться к нашему разграблению, а то и возглавить его. А нам сейчас дорога каждая секунда». «Да, наверное, ты прав, господин», задумчиво произнес Аркус. «Но что-то не похоже, чтобы она сильно расстроилась, узнав про отсутствие золота». Я посмотрел на девушку и увидел, как она, дослушав Хрома, начала весело хохотать, а после, резко став серьезной, что-то сказала остальным. Те же в ответ начали громко возмущаться, и тогда шатенка угрожающе им что-то пообещала, и все недовольные сразу же заткнулись. А потом, бросая в нашу сторону злые взгляды, охотники за нашим добром начали расходиться. «Не понял, она что, впряглась за нас?» – ошеломленно проговорил я, глядя на Аркуса. «Похоже на то», – выдохнул он. «Но зачем ей это?» – нахмурился я. «Не знаю, господин, ты лучше, вон, у нее и спроси», – кивнул он на пирс. Взглянув в ту сторону, я увидел, как по пирсу с предвкушающей улыбкой к нам направляется шатенка, а за ней, понуро опустив голову, плетется Хром. Глава 23. Симпатичная девушка лет 20, с тонкими губами и курносым носиком, грациозно поднялась по сходням, оставив свою охрану на пирсе, и с любопытством уставилась на меня. «Чем обязаны вашему визиту?» Кивнув, как равный равному?» — спросил я. «Хмм, вот ты какой, юный Максидра», осмотрев меня с ног до головы, с улыбкой проговорила шатенка. «О, дурочка, и ты здесь!» — радостно воскликнула она, глядя мне куда-то за спину. Оглянувшись, я увидел покрасневшую от гнева Эланду. «Я не дурочка», — произнесла она сквозь зубы. «Дурочка, дурочка», — улыбаясь, покивала шатенка. «Свадьбу твоего ненаглядного Ерха отложили на месяц. Ты, случайно, не знаешь, почему?» — поинтересовалась она с ехидной улыбкой. «Н-н, не знаю», — взволнованно произнесла Эланда, а я почувствовал исходящие от нее страх и панику. «Я это, наверное, пойду, у меня дела, извините». «Рада была повидаться, Хита», — проговорила Эланда и поспешила скрыться в трюме. «И я, хи-хи, я тоже очень была рада увидеться, дурочка», — сквозь смех произнесла шатенка. «Да что здесь, вообще, происходит?» — с непониманием проследил я за побегом Эланды. «Меня зовут Леонид Сидра, может, вы тоже представитесь?» произнес я с раздражением. «А, да, конечно, меня зовут Хитанира», с беззаботной улыбкой представилась девушка. «Ну ничего себе», ошеломленно подумал я. «И что представительница великого клана здесь забыла и зачем ей понадобилось вступаться за нас? Это же примерно так, как если бы на земле дочь президента зачем-то вступилась за какого-нибудь бомжа и начала разгонять гопников, которые его обижали. И чем мы обязаны визиту столь влиятельной особы?» Настороженно поинтересовался я. «Да вот, заскучала, а тут услышала, что у вас какое-то празднество намечается. Стало интересно, решила прийти», задумчиво произнесла девушка, внимательно рассматривая наш корабль. А после она подошла к фальшборту и поскребла его на маникюренным пальчиком. «Хмм, любопытненько, интересный материал, что она мне тут лепит горбатого?» Нахмурившись, подумал я, наблюдая за действиями девушки. «Какой, нах, заскучала и от скуки она сегодня, рискуя своей жизнью, размотала брюнетку, которая хотела попасть на наш корабль. И я думаю, навряд ли та могиня воды просто хотела у нас уточнить, как пройти в библиотеку». А после это Хитанира разогнала мелкие кланы и серьезных искателей, от которых мы бы сегодня хрен отмахались. Налицо явное крышевание. Но я никак не могу понять, зачем мы вдруг понадобились великому клану Нира, и откуда они вообще о нас узнали? Нет, ахахаха, вдруг звонко рассмеялась девушка. «Я, конечно, понимаю, что вам нужно было как можно скорее избавиться от выигранного золота. Ну ладно, еще эта лавка ношеной обуви, там хотя бы помещение неплохое. Но зачем вы выкупили ветхий бордель вместе, наверное, с самыми старыми проститутками Вардхала? Ахахаха, опыт», буркнул я, «его, как говорится, не пропьешь. Опыт, ахахаха. Зачем вам опыт старых дешевых проституток? Ахахаха. Ну, мало ли», пожал я плечами, «всякое в жизни бывает». Отсмеявшись, девушка произнесла: «Уф, давно я так не смеялась. О, а ты кто такой? Твое лицо мне, кажется, знакомо», в удивлении уставилась она на Зарика. «Вы обознались, ваше сиятельство. Мы до этого момента с вами нигде не встречались», с поклоном ответил Зарик. «Да, странно», задумалась девушка. «Вот если бы ты был темненький, то прямо вылитый глава клана Тарлани. О, а что там у вас такое вкусное на столах?» Девушка направилась в сторону накрытых столов, а Зарик перевел на меня ошарашенный взгляд. «Да ну, не может такого быть», отмахнулся я. «Ладно еще какой-нибудь рядовой маг, но сам глава рода и великого клана. Не, навряд ли», покачал я головой. «Но если хочешь, то давай потом как-нибудь выясним это». «Нет, не надо, меня и так все устраивает», ответил Зарик, и о чем-то задумавшись, отправился на нос корабля. «Да, вот это будет прикол, если, после всего им пережитого, выяснится, что Зарик еще и является отпрыском главы великого клана Тарлани», задумался я. «Это же считай, что принц». Зарик мне рассказывал, что о том, откуда родом была его мать, и каким образом она очутилась в трущобах, он не знал, так как она не успела ему об этом рассказать. Ее убил какой-то недовольный клиент, когда Зарику было всего 8 лет, и этот же клиент тогда чуть не убил самого Зарика. Но 8-летнему Зарику удалось как-то скрыться от него, а после он с ножом в руках напал со спины на убийцу матери. С тех пор Зарик и жил на улице с другими беспризорниками. Я посмотрел в сторону накрытых столов. «Да, какие же тут беспардонные аристократы», подумал я, глядя на то, как девушка в одиночку наворачивает деликатесы у рука. Тут ко мне приблизился понурый Хром. «Я это, а они?» И вот, пытался он что-то объяснить. «Да ладно, не переживай, «Все нормально», — похлопал я его по плечу. «Иди садись за стол, сейчас будем праздновать». Вскоре на наш корабль подтянулись остальные бывшие владельцы предприятий, и мы приступили к застолью. Наши гости сильно волновались и терялись, не зная, как себя вести за одним столом со столь высокопоставленной особой. И увидев это, Хита по-дружески со мной попрощалась, а после покинула наш корабль, так и не сказав, что ей или ее клану от нас нужно. «Господин, и что все это значит?» С удивлением спросил меня Аркус, когда мы отошли в сторону от остальных. «А хрен его знает», — пожал я плечами. «А ты говоришь, слабое, слабое», — передразнил я Аркуса. «Могиня, может, и слабая, но вот клан один из сильнейших. Она явно приходила сюда на разведку. И то, что она сегодня несколько раз спасала наши шкуры, означает только одно. Мы зачем-то понадобились клану Нира. Возможно, они откуда-то узнали про твои способности, господин», — предположил Аркус. «И что, ты думаешь, теперь они хотят, чтобы я всю жизнь бесплатно строил им дворцы? Ну тогда, для этого, они бы просто могли увести меня силой. И хрен бы вы что с этим сделали, они устраивали бы тут пляску с бубнами», — аргументировал я. «Не это, мой друг, тут что-то другое, но я никак не могу взять в толк, что именно, а подсказать мне может только Аланда, только она способна разъяснить, зачем бы мы могли понадобиться ее бывшему клану». «Эх», — тяжело вздохнул я, — «пойду пообщаюсь со своим придурочным вассалом». Но нормально поговорить с Аландой мне не удалось, она истерила, увиливала. А на вопрос, знает ли она что-нибудь про то, зачем к нам приходила Хитонира, отвечала, что без понятия. А я в это время навыком эмпатии ощущал, что она откровенно врет. Взбешенный и злой поведением Аланды, я собрал своих ближников в каюте капитана и пересказал наш с ней разговор, а также пояснил то, что она при этом чувствовала. «Похоже, она что-то скрывает. Надо бы ее связать и хорошенько допросить», — предложил Аркус. «Угу». Прямо на глазах у ее подчиненных, чтобы на нашем корабле тут же началась бойня, ехидно проговорил я. Ее бойцы хоть и в меньшинстве, но они тоже не пальцем деланные. Вон один только Ромычева стоит. Тогда давайте отчалим. Не знаю, что клановая аристократка сказала нашим врагам, но, возможно, теперь они не станут преследовать наш корабль. Да и золота у нас больше нет. Пробасил Град. «Не это», задумчиво покачал я головой. «Раз мы зачем-то нужны клану Нира, то навряд ли нас просто так выпустят с порта. Тогда нам остается только продолжать заниматься своими делами и ждать следующего шага Нира. А при первой возможности избавиться от Аланды и ее воинов», — звонко произнес Тим. «Что у тебя с голосом?» — удивился я. «Кхе-кхе», — закашлялся он, а после наигранно пробасил. «Это от волнения, наверное». Он тут же достал откуда-то из-за пазухи маленький флакончик с успокоительным, к которому иногда прикладывался во время нашего путешествия, и сделал небольшой глоток. «Согласен, я тоже так думаю. Если у нас пока нет других вариантов, то, как говорится, будем делать, что должно и будь что будет», — заключил я. А после мы поднялись к нашим гостям и присоединились к веселью. Глава 24. Посидели мы душевно. Будучи навеселе, я исполнил несколько песен под гитару, а под конец мероприятия я затянул песню «Черный ворон», переведенную на местный язык. Когда я закончил, мне казалось, что даже пьяный молочник слегка прослезился. Меня попросили повторить, а после еще и еще, и вскоре мне уже подпевали все сидящие за столами. Аланда к нам так и не вышла, просидев весь вечер в своей каюте. Воины же ее были в растерянности, не понимая, что происходит с их госпожой. Во время веселья я отвел в сторонку Рому и расспросил о Хите и о том, какие у Аланды с Хитой были отношения в клане. Оказалось, что когда род Винтус еще являлся частью клана Нира, Хита постоянно задирала Аланду, а то и оставалось лишь молча терпеть насмешки представительницы правящего рода. А вот зачем Хита сегодня посещала наш корабль и вступалась за нас, Рома понятия не имел, а в его чувствах я прочел искреннее удивление от произошедших событий. После застолья мы тепло распрощались с нашими гостями и отправились спать, а на следующий день пошли проверять нашу ближайшую собственность, и ею оказался старый бордель с такими же старыми проститутками. По дороге к борделю Зарик мне шепнул: «За нами следят трое или четверо соглядатаев, и я почти уверен в том, что они не вместе». Стараясь не оглядываться по сторонам, я ему также тихо ответил: «Этого следовало ожидать. Ротанул, которые хотят мне отомстить. Клан Нира, которым я зачем-то нужен. К Кто-нибудь из вартхельских кланов магов земли, которые хотят себе заполучить род Сидора вместе с нашими заклинаниями. Недовольные искатели, оставшиеся без нашего золота. Клан Сатрах, которым я не знаю, когда успел перейти дорогу. И это еще не полный список тех, кто мог отправить за нами своих наблюдателей. Да, изумился я. Мы даже толком не успели сойти с корабля, не говоря уже о том, чтобы поглубже зайти в сам город. А я и мой род уже приобрели некую популярность в Вартхале. Здание борделя не выглядело так уж печально, как я себе представлял. Это было обычное, каких в портовом районе немало, трехэтажное деревянное здание, из потемневших от времени досок, с двустворчатыми дверьми, большими окнами и облупленным лаком на стенах. На пороге нас встретил старый корх в рабском ошейнике. Он сразу же назвал меня господином и сказал, что он уже в курсе того, что они теперь принадлежат роду Сидора. Мы прошли внутрь здания и попали в просторное фойе, которое было простенько обставлено старенькой деревянной мебелью, выцветшими гобеленами и горшками с разными цветами. Ничего так уютненько, оглядев помещение, заключил я. По одну сторону комнаты уже были выстроены в один ряд около 20 женщин в рабских ошейниках, которым по земным меркам можно было дать от 40 до 50 лет. У женщин были разные прически и цвет волос, а из одежды на них были лишь простенькие цветные летние платья и сандалии. Они все смотрели куда-то вперед перед собой, не поворачивая головы в нашу сторону, а эмпатией я ощущал их страх. Только одна, красивая женщина-альбинос с заостренными ушами и небольшими клыками, покорно смотрела на меня, а после она поклонилась и сказала: «Меня зовут Мэрим, господин. Бывшая хозяйка оставляла меня за старшую в свое отсутствие». «Мэрим, а ты какой расы?» С удивлением поинтересовался я. «Я человек, господин, а моя внешность мне досталась от матери, она была измененная», — с поклоном ответила женщина. «А-а, понятно», — сказал я, и подумал о том, что измененные звучит гораздо лучше, чем грязные или марки. Все-таки в Вартхале, где есть множество различных рас, отношение к разумным, у которых под влиянием элита изменилась внешность, более лояльное. «Итак, девочки», — похлопал я в ладоши, привлекая их внимание, — «слушаем сюда, с этого момента вы все свободны, так сказать, выходите на заслуженную пенсию. Соответствующие документы я вам подпишу и поставлю свою печать. Ну а дальше у вас два варианта: кто хочет и кому есть куда идти, собирает свои личные вещи и сбережения и отправляется на все четыре стороны. Но учтите, мои люди проследят, чтобы вы не прихватили ничего лишнего. Тем же, кто захочет остаться, мы подыщем какую-нибудь другую несложную работу, так как борделя здесь больше не будет. Ну а самым идейным предлагаю в свободное от основной работы время подрабатывать на нашем корабле. Там у нас много голодных до женской ласки матросов». Женщины шокированно начали переглядываться друг с другом и о чем-то шептаться. Тут заговорил старый корх: «Господин, а что насчет меня?» «А, ну да, ты тоже свободен», — махнул я рукой. «Огромное спасибо, господин», — обрадовался старик. «А могу ли я тогда взять в жены таксу?» Я ошеломленно уставился на него. «Вот же ты, старый извращенец! Да мне-то какая разница, бог тебе судья! Женись хоть на бульдоге, только с орлом будь осторожнее!» «Спасибо, спасибо, господин!» — радостно затараторил старый корх и, повернувшись к ряду проституток, воскликнул: «Такса! Я согласна, любимый!» — также радостно ответила одна из женщин. «А-а, вон оно чё, дошло до меня, а я уже черт те что подумал». После я занялся освобождением рабынь-проституток, а Зарик отправился на поиски своего друга детства. 4 женщины захотели уйти, а 19 осталось. Пока я ждал Зарика, мне стало скучно, и мы решили по-быстрому сыграть свадьбу молодых. Я дал матросам денег и указания, а уже через час Урук со своими помощниками готовил праздничный ужин в моем борделе. Ближе к вечеру мы начали праздновать, и я подарил молодоженам аж целый золотой. Ох, сколько же было радости и благодарности в мою сторону. А в разгар празднества дверь распахнулась, и в нее вошел Зарик, который практически тащил на себе какого-то сильно избитого крепкого мужика. Глава 25. Увидев Зарика в обнимку с грязным и окровавленным человеком, все присутствующие в фойе борделя настороженно замерли. А я хлопнул в ладоши и объявил: «Товарищи, не переживаем, это ко мне». «Так, я не понял, а почему у жениха и невесты еще не налито?» «А ну-ка все быстренько наполнили свои бокалы и выпили за здоровье молодых. Вот так, давайте, давайте, до дна. А теперь все хором: горько, горько, горько». Остальные подхватили мои слова, а старый Корх, уже зная, что нужно делать, впился своими морщинистыми губами в пухлые губы рыжей женщины лет 50. Я сказал всем, чтобы продолжали праздновать без меня, и кивнул Зарику на дверь в соседнюю комнату, а Аркус помог ему тащить мужчину. Мужчина лет 30 имел атлетическое телосложение и немаленькие кулаки. Его короткие черные волосы были испачканы кровью, из раны на голове, и прилипшей к ним пыли. А суровое лицо с трехдневной щетиной сейчас было все опухшее от побоев. Аркус с Зариком усадили мужчину на стул, и Мэрим принялась снимать с него грязную и порванную одежду, а после умело промывать и обрабатывать его раны. По его расфокусированному взгляду я понял, что сейчас ему не до разговоров. И не став дожидаться, когда он оклемается, я решил ускорить процесс восстановления и послал матроса в лавку алхимика за зельем регенерации. Тут я вспомнил слова Зарика о том, что они росли вместе, и посмотрел на 18-летнего рыжего парня перед собой. «Зарик, а сколько тебе лет?» – поинтересовался я. 32, ответил он. «А что?» «Не-не, ничего», – задумчиво покачал я головой. «Эти местные долгожители постоянно вводят меня в заблуждение. Да и пот, скорее всего, выглядит старше своих лет, из-за постоянного стресса и частых увечий, а вот Зарику не так давно сделали пластику лица, и теперь эти двое ну никак не похожи на сверстников». Поду полили зельем на раны и дали немного его выпить, а пока он приходил в себя, я решил расспросить Зарика о случившемся. Зарик в Вардхале был как рыба в воде. Через своих старых знакомых он, не раскрывая своей личности, быстро выяснил, где мог бы сейчас находиться Пот, а после отправился в то место на пролетке. Добравшись до окраины города, он застал там печальную картину. Небольшой деревянный двухэтажный дом в трущобах, который, по слухам, недавно выкупил Пот, уже горел, а возле него лежало несколько трупов. Жители этой улицы прятались в своих домах, опасаясь встревать в бандитские разборки. И на фоне всего этого четверо верзил запинывали в дорожной пыли тело бессознательного Пода. Зарик не стал мешкать. Он и до этого очень ловко обращался с ножами, а теперь, имея призрачные когти, он быстро покрошил неинициированных бандитов. Вот и все, закончив свой рассказ, пожал он плечами. «Ну ты и, росомаха, блин, начало», ошеломленно покачал я головой. «Надо бы к тебе, в качестве охраны, представить несколько опытных бойцов. Все-таки ты мне дорог. Ну, как специалист по специфическим поручениям. Не стоит, Леа», с улыбкой отмахнулся Зарик. «Мне сподручнее в одиночку передвигаться по улицам Вардхала. Так я привлекаю к себе намного меньше внимания. И много ли народу видела, как ты рубишь бандитов в капусту? И кто из них сможет тебя опознать?» — спросил я. «Конечно. Десятки жителей той улицы и несколько удравших исполнителей», — спокойно пожал плечами Зарик. «Печалька. И что теперь, когда нам стоит ждать нападения твоих бывших начальников?» — настороженно поинтересовался я. «Не это, Леа, ты что?» — в удивлении уставился на меня Зарик. «Если до кого-нибудь из клановых аристократов дойдет, что какие-то там воры-простолюдины напали на мага, и неважно, из какого рода этот маг, врагов или союзников, то все кланы соберутся вместе и проведет весь криминальный мир Вардхала, не обращая внимания на случайные жертвы среди обычных граждан, чтобы потом каждый простолюдин надолго запомнил, что нападение на мага карается смертью. А, вон оно что», — понятливо покивал я. «А я-то думал, что это у них тут до сих пор не свергли власть магов. А оказывается, маги Вардхала на корню пресекают всякое поползновение в свою сторону». «Да», — кивнул Зарик, — «я же с детства был в этой структуре. Я знаю, старшие нас предупреждали, что у кланового аристократа можно максимум украсть что-то незначительное, но при этом ни в коем случае нельзя, чтобы он как-то физически пострадал, иначе потом сами старшие тебя и убьют, а после с твоей головой пойдут вымаливать прощение у этого рода». «Ну, с клановыми, понятно, а что насчет остальных вардхальских аристократов?» — спросил я. «С вырожденными родами ситуация обстоит по-другому. Кого-то вообще трогать нельзя, кого-то можно, но без сильных увечий. А на некоторые роды приходят заказы сверху, чтобы их грабили везде, где получится, и даже можно с жертвами», — пояснил Зарик. «Да, интриги, интриги», — тяжело вздохнув, покачал я головой. «Наверняка эти распоряжения, кого трогать, а кого нет, тоже исходят от клановых аристократов. Ну, в общем, с этим понятно. Но с чего ты взял, что криминальные авторитеты Вардхала вообще что-то знают про род Сидора, и тем более про то, что ты мой человек? Ведь мы прибыли сюда только вчера». «Поверь, Леа», — усмехнулся Зарик, — Они уже обо всем в курсе. Они уже даже знают, сколько у тебя человек и как выглядят твои ближники. Ведь, как я уже говорил, информация о том, кого из аристократов можно трогать, а кого нельзя, для них жизненно необходима. А после твоей вчерашней дуэли твой род сейчас обсуждают не только криминальные авторитеты Вардхала, но и большинство аристократов, так как до этого момента все магические роды, как и их заклинания, уже давно были всем известны. Как вдруг, откуда ни возьмись, появляется юный маг неизвестного рода с никому неизвестным заклинанием, и побеждает на дуэли опытного бритера. Вот же ж, сходили, бля, за хлебушком, называется, с недовольством подумал я. И это еще неизвестно, какие теперь умные мысли придут в голову местным магам на мой счет. Как будто мне и без этого головников было мало. Не ете, нужно как можно скорее сваливать с этого полуострова. А вообще, Ля, нам неплохо бы было заказать нашивки с твоим гербом. От клановых аристократов они, конечно же, не спасут, но вот многие другие поостерегутся лезть к твоим людям. Да и ты вчера выкупил какую-то старую портняжную мастерскую, кивнул Зарик на стол, где стояла кожаная сумка с документами. Да, надо бы, задумчиво покивал я. Тут я заметил, как взгляд Пада стал более-менее осмысленным. Он посмотрел на Зарика и хрипло произнес: «Зарик, это и вправду ты, да мой друг?» «Я это, я», — улыбнулся Зарик. «А где это мы?» — огляделся по сторонам.